The Grateful Dead и красота по-американски. В начале 50-х годов в калифорнийском городке Менло-Парк началось исследование влияния диэтиламида лизергиновой кислоты на сознание человека. В числе добровольцев, которые согласились подвергнуть свой мозг экспериментам с ЛСД, был писатель Кен Кизи, автор романа «Пролетая над гнездом кукушки». Скоро препарат был нелегально вынесен из лаборатории, и галлюциногенным наркотиком объедалась богема из расположенного неподалеку Стэнфордского университета, где учился Кизи. Писатель, поверивший в магические свойства наркотика, основал коммуну веселых проказников, в которую входил Оусли Стэнли, студент-химик Калифорнийского университета в Беркли, создатель нескольких лабораторий по изготовлению ЛСД. В то время продажа наркотиков на территории штата Калифорния еще даже не была запрещена. Кен Кизи вместе с веселыми проказниками надумал превратить массовый прием наркотиков в сумасшедшую вечеринку с оглушающей музыкой, видеоинсталляциями и световыми эффектами. Хиппи прозвали такие мероприятия кислотными тестами. Скоро такие вечеринки с раздачей ЛСД всем желающим проводились в области залива Сан-Франциско, где веселые проказники разъезжали на своем раскрашенном школьном автобусе. Вся эта кутерьма описана в книге Тома Вульфа «Электропрохладительный кислотный тест». Второй кислотный тест, который прошел в калифорнийском городе Сан-Хосе 4 декабря 1965 года, проводился в близости к проходящему в тот же день концерту The Rolling Stones, чтобы посетителей было больше. Но звездами вечера были не заезжие англичане, а новая местная группа со странным названием The Grateful Dead – «Благодарный мертвец». Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time. Leave Central Station about a quarter to nine. It's Rebel Junction at 17-2. At a quarter to ten, you know it's traveling again. Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind. Группу основал веселый калифорнийский паренек Джерри Гарсия, выросший в семье руководителя джаз-оркестра и уже в детстве впитавший много разной музыки от кантри и джаза до рок-н-ролла. Он пел, играл на банджо и гитаре. Другие музыканты от него не отставали. Басист Фил Лэш мог похвастаться ученой степенью по классической композиции и умел играть на трубе. Органист и певец группы Рон МакКернан, заросший бородач по прозвищу Пигпен, свинарник, с детства дружил с черными ребятами и в блюзе чувствовал себя как рыба в воде. Правда, скорее не в воде, а в спирте. МакКернан отчаянно пил и после европейского турне 1972 года в 27-летнем возрасте умер от цирроза печени. Гитарист Боб Вэйр запросто переходил к джазу, а пара барабанщиков Билл Кройсман и Микки Харт подкладывали под музыку сложный ритм с использованием перкуссий. Сначала The Grateful Dead назывались The Warlocks, но после первого концерта в пиццерии 5 мая 1965 года они узнали, что есть другая группа с таким же названием. Новое имя было извлечено из словаря, где понятие «благодарный мертвец» объяснялось как «душа мертвеца», показывающая благодарность тому, кто из милосердия организовал похороны. Такое предание в разных видах существует в разных культурах. Вполне психоделично для 1965 года. Еще большей психоделичности звездам калифорнийской сцены добавляло то, что в группе состояло целых 5, а скоро и 6, и 7 человек, из которых четверо пели, двое играли на гитарах, а один играл то на органе, то на гармонике. Кроме того, ребятам помогал сам Оусли Стэнли, тот самый кислотный гуру, который в промышленных объемах производил ЛСД для веселых проказников. У The Grateful Dead он служил звукооператором. До того, как перейти к року, The Grateful Dead исполняли дурашливый фолк, но потом их сознание расширили в The Beatles и Bob Dylan. Когда последний перешел от акустического фолка к фолк-року на электрических инструментах, Джерри Гарсия понял, что только подобный подход стоит того, чтобы им заняться. После того, как The Grateful Dead побывали на концерте нью-йоркской группы The Loving Spoonful, они окончательно поняли, что пора брать в руки электрогитары. Но сама их музыка с самого начала не вписывалась в рамки рока, фолка или блюза, а впитала все влияния, породив интригующий, ни на что не похожий коктейль. Временами песни The Grateful Dead похожи на обычную продукцию для хит-парадов, а порой тянут на экспериментальные джаз-роковые мантры в духе Майлза Дэвиса. Еще одна особенность The Grateful Dead заключалась в том, что они обожали играть живьем и могли химичить на сцене часами напролет, на радость хиппи. Большинство групп репетировали и играли раз за разом заученный материал, но The Grateful Dead всегда пускали дело на самотек, как пойдет. Музыканты в группе состояли отменные, так что на слушателей обрушивались длинные импровизации, которые соединялись в единый музыкальный поток, плод группового сознания. Ни одну песню они не играли дважды одинаково. Правда, они всегда недовольны были аппаратурой на концертах, так что пришлось собрать собственный звуковой аппарат, гигантскую конструкцию из колонок под названием «Wall of Sound» — «Стена звука». Приличную часть прибыли группа вкладывала в новые динамики, отчего стена звука постоянно росла, пока не достигла высоты 10 метров и веса в несколько сотен тонн. Оценить концертную мощь стены звука от The Grateful Dead можно с помощью двойного концертного альбома Live Dead 69-го. За два предшествующих студийных альбома музыканты задолжали лейблу Warner Bros. $100 000, так что запись концерта представлялась им идеально дешевым решением продолжить карьеру. Альбом зафиксировал подлинную сценическую магию. Главное блюдо – потрясающая 23-минутная групповая импровизация «Dark Star» – гимн «The Grateful Dead», который стал их постоянным коронным номером. На более поздних концертах она длилась и до 44 минут. Эта пластинка показывает, как далеко в своих экспериментах ушла рок-музыка со времен коротких и невинных песен, которые доминировали буквально за пару лет до этого. Здесь выход в открытый космос, когда мелодии кружатся в авангардном водовороте и бурлят, как бульон, развиваясь как бы сами по себе, даже без участия музыкантов. В 1970 году The Grateful Dead отправились в Новый Орлеан, чтобы дважды выступить в зале The Warehouse. 31 января полиция произвела рейд в отеле на Бурбон-стрит. Музыканты и их команда общим числом 19 человек сразу после концерта были арестованы за хранение различных наркотиков. Второй концерт прошел, как и было намечено, после освобождения музыкантов под залог. В конце концов, обвинения были сняты со всех, кроме Оусли Стэнли, которому предъявили обвинение в производстве ЛСД в Калифорнии. Ведь с 1968 года наркотик был объявлен вне закона. Полиции он так и представился – кислотный король. Уже 13 и 14 февраля 1970 года в нью-йоркском зале Fillmore East The Grateful Dead сыграли свои, вероятно, лучшие концерты, электрические, акустические сеты своего классического материала, и Стэнли успел их записать, чтобы они вышли на альбоме History of the Grateful Dead, Volume 1, 1973. Концерты следовали один за другим. The Grateful Dead буквально жили на сцене. За свою карьеру они дали около 2300 концертов, на которых присутствовало в общей сложности 25 миллионов человек. За десятилетия музыка The Grateful Dead почти не изменилась и может показаться анахронизмом, но на популярности группы это никак не сказывается. Они успели выступить на фестивале Monterey Pop в 1967, на Вудстоке в 1969 году. Не совсем удачно, одного из музыкантов ударило током от микрофона. И даже у пирамиды Хеопса в Гизе в 1978. За день до начала фестиваля Summer Jam 27 июля 1973 года The Grateful Dead вышли на сцену, чтобы просто настроить аппаратуру, но втянулись и отыграли целый песенный марафон из двух отделений. Перед сценой уже набралась огромная толпа. На фестиваль собралось около 600 тысяч человек, которая с большим воодушевлением приняла такой подарок. Запись того джема можно найти в боксе «So Many Roads» 1965-95. Хиппи уже в 1967 году знали, что The Grateful Dead свои в доску парни, потому что на их концерте можно было бесплатно получить еду, медикаменты и крышу над головой. Да и музыку тоже. Благодарные мертвецы сыграли больше бесплатных концертов, чем любая другая рок-группа в истории. Сообщество их поклонников быстро разрасталось, превратившись со временем в целую субкультуру под названием «Deadheads» — «Мертвоголовые». Толпы фанатов разделились на фракции в зависимости от образа жизни и предпочтений и следовали за любимой группой с концерта на концерт, что барабанщик Микки Харт прокомментировал так. «The Grateful Dead были не в музыкальном бизнесе, а в транспортном». В числе мертвоголовых оказались бывший американский президент Билл Клинтон, актриса Вупи Голдберг, основатель Apple Стив Джобс и даже президент США Барак Обама, который пригласил The Grateful Dead сыграть на своей инаугурации. Демократичность группы дошла до того, что фанатам было позволено записывать концерты, первый из которых был записан 8 января 1966 года в зале Филмор Аудиториум в Сан-Франциско. Многие десятилетия поклонники приходили на шоу The Grateful Dead с магнитофонами, а над головами публики вырастал лес из микрофонов. В конце концов, было решено оборудовать для фанатов специальное пространство, где они, при наличии специального билета, могли спокойно записывать концерт или даже подключиться напрямую к микшерскому пульту для лучшего качества звука. Группа официально разрешила оборот этих концертных записей при условии, что никто не будет делать на этом денег, и Deadheads свято блюдут неписанный закон чести. Пленки и MP3-файлы с концертов The Grateful Dead подлежат только дарению и обмену. Почти 2200 концертов были записаны, и большая их часть доступна в интернете. Какая еще группа может таким похвастаться? За 30 лет бесконечных гастролей и записей пластинок группа The Grateful Dead существовала в виде 12 составов, превратившись в коммуну музыкантов-единомышленников. Актуальная история великой группы завершилась 9 августа 1995 года, когда 53-летний Джерри Гарсия скончался от сердечного приступа во время реабилитационного периода, который музыкант проходил после лечения от наркотической зависимости. Его прах был развеян над Тихим океаном, но те ценности, которые исповедовал этот улыбчивый толстяк с бородой, ничто не в силах поколебать. Записей The Grateful Dead сохранилось огромное количество, а значит, не будет конца потоку переизданий, а поколения мертвоголовых будут по-прежнему сменять одно другое. The Grateful Dead, American Beauty, 1970. Задолжав кучу денег издателям в ходе продолжительных студийных сессий первых альбомов, музыканты The Grateful Dead решили временно отказаться от бесконечных импровизаций, кислотных безумств и многомесячных бдений в студии. В августе-сентябре 1970 года они записали в Сан-Франциско тихий, цельный, умиротворенный акустический альбом American Beauty на стыке кантри, блюграсса, фолка и рок-н-ролла. Такого никто не ожидал от группы, которая еще недавно давала жару на кислотных тестах. Возврат к корням воздался сполна. Вклад внесли все. Фил Лэш написал изысканную, открывающую пластинку балладу «Box of Rain». Боб Уэйр предоставил лучащуюся счастьем «Sugar Magnolia». А Джерри Гарсия привнес в альбом три превосходные песни. Светлую зарисовку «Friend of the Devil», размышления «Candyman» и букалический гимн брызгами воды «Ripple». Богатое акустическое звучание со слайд-гитарой и мандолиной, красивое многоголосие, вдохновенная игра. Группа показала, что она способна не только развлекать толпы хиппи, которые даже толком не слышат музыки. Шаркающий ритм «Tracking» служит идеальным завершением для студийного шедевра «The Grateful Dead», который помог многим музыкантам в зените психоделии вернуться к простой, вечной и ценной музыке, с которой все начинали. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep chugging on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means, and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doo-dah man.